Но спеха никакого нет, пока что этого больного надобно подготовить к операции, ежедневно, скажем, вводить глюкозу. Эта самая процедура проделывается безболезненно в перевязочной рядом с операционной. Однажды больному вместо глюкозы вводят снотворное. В соседней же комнате все готово к операции. И вот больной узнает, что все позади, все кончилось, сейчас он обязан лишь поправляться. «Тут действительно на козе не подъедешь», — загадочно, но уважительно выразился Богословский. «Работа назидательная. А с детьми как?» «Это я расскажу, Николай Евгеньевич», — с места воскликнул Вагаршак. «Это я подробно расскажу». А Устименко уже рассказывал о том, как макаровцы позволили больным иметь свое белье, свои пижамы, свои халаты, как приносят и няни, и сестры, и врачи в больницу цветы, как радуются больные аквариумом, как еще бедный киевский зоопарк подарил больнице зверей и птиц, которые живут в вольерах и клетках и развлекают своими сложными и смешными взаимоотношениями ходячих больных, как уничтожили макаровцы лазаретную белую окраску стен и как сам цвет лечит, восполняя собой недостаток солнца. «И парк будет у макаровской больницы», — рассказывал Устименко. «Большой парк. Известно, что люди, живущие там, где растут ореховые рощи, не болеют туберкулезом. Будут в парке произрастать орехи. Живая ветка багульника за сутки вдвое уменьшает количество микробов в комнате. Фитонциды сами выделяются в воздух, витаминизируют его здоровьем. Оздоровляющие действия клена, пихты, березы – все пойдет на пользу больным, так как фитонцидная активность цветов не одинакова в течение суток, то искусные садоводы рассадят цветы так, чтобы вахта фитонцидов всегда бодрствовала, всегда стояла на страже здоровья. И об эстетотерапии, лечении красотой – заговорил было Устименко, но сказал немного о многоцветном постоянно, даже зимой, пейзаже за окнами больницы. Махнул рукой и, быстро улыбнувшись, словно позабыв, сколько врагов слушает его нынче, спросил. «Уже ли возможно во всем этом сомневаться?» «Вполне», — неожиданно для Устименки произнес профессор Щукин и поднялся, красиво встряхнув седыми волосами. «Я лично горячий противник всех этих сахаринов, мармеладов и патоки. И вот только почему. Особыми условиями, эстетотерапии, истерикой чуткости, миром тишины, каучуковыми калошками, рыбками и зверюшками мы возводим больного в исключительное положение, лишаем его закалки, сюсюканьем мы только подрываем в нем веру в себя». «Правильно!» — бодро крикнул Женька Степанов. «Абсолютно согласен!» «Вздор!» — гаркнул Богословский. «Это потому, что вы, друг мой Федор Федорович, никогда, благодаря своему редкому здоровьицу, в больнице за номером и по алфавиту не леживали. Вот пускайте хитросплетение. Тут Устименко весьма справедливо подметил, что ежели и изволите приболеть, то в отдельную палату. Это так». Это по жизни. Воловик позволил себе не согласиться с уважаемым коллегой. Ларье попросил слова, и, щекоча слушающих словесными курбетами, изящно заспрашивал у милейшего и угнеченнейшего Владимира Афанасьевича, каково помогают фитонциды при раковой болезни, и хорош ли охранительный режим, когда случится заворот кишок или непроходимость, помогает ли всем случае искуснейший шум дождя, и какими условными рефлексами можно ликвидировать сердечную недостаточность. Эссе у него нынче не получилось. Получились, по любимому выражению Богословского, намеки тонкие на то, что не ведает никто. Для чего-то назвал доктор Лорье небезызвестного барона Мюнггаузена, а потом, безо всякой связи с предыдущим, заявил, что просит на него не обижаться. Дело, оказывается, заключалось в том, что он просто-напросто размышлял вслух, совещался со своей совестью. Совести начал и Зеленой. Как многие бессовестные люди, он всегда начинал свои речи с вопросов совести, порядочности и чести. Для него, разумеется, история русской медицины не была звуком пустым. И пошел он переливать из пустого в порожнее, пошел призывать к энергетическому использованию нашего великого прошлого, опыта Иноземцева, опыта Пирогова. Толстый, жирный, потный, сердитый, протягивал он к Устименке руки и просил, даже умолял, по его словам, не пренебрегать отечественной историей, опытом, великими поисками. «А резюме?» — дрочливо спросил Вагаршак. «К чему это вы все? Вы, доктор, за что и против чего?»